632, декабрь, 13. Наши ближайшие сотрудники остаются таковыми во всех жизнях и во всех мирах, какие бы оболочки их ни облекали. Это трудно представить себе, но их связь с иерархией света настолько прочна, что никакие условия ее уже не прерывают. Поэтому можно быть уверенным в том, что каждый из них всегда на служении. Знание этого обстоятельства позволяет протянуть нить связи с каждым из них именно по этому направлению. И в сфере служения общему благу делаются возможными далекие контакты. Правильно полагать, что гуру, оставивший тело, продолжает работать по принятому направлению и будет продолжать, войдя в новое тело. Дела наши не прерываются смертью физического тела, наших ближайших. Ибо не имеет для них значения внешний покров их духа, ничто не мешает им трудиться с нами совместно. Для кого-то будущее или не существует, или представляет собой нечто туманное и неопределенное, а для кого-то оно ясно очерчено контурами великого плана. День памятный гуру отметим углубленным пониманием смысла происходящих в мире великих перемен.